Глава 25. «Вот ты говоришь, рациональное использование доходов!» Отхлебнув из огромной кружки, начал свою речь рыжий гном-трудяга. «Был у меня один случай на старой фирме». «Ну, началось!» Лицо чернобородого дварфа скривилось, будто он только что съел лимон. «Не, ты послушай!» — настаивал рыжий. — Тебе будет полезно. — Ну, продолжай уж, если начал. Тяжело вздохнул дварф. — Так вот, работала у нас в отделе одна дама. Зарплаты, сам понимаешь, были невысокие. Вот и у нее тоже, как у всех. В общем, перебивалась кое-как. И вот в один прекрасный день сообщает она нам, что выиграли они с мужем лотерею. — Повезло. — Ага. «Ну, думаю, все. Теперь переедут сыновьями на новую квартиру. А то ведь в коммуналке ютятся. И что ты думаешь?» Приезжает она с мужем на следующий день на работу. На новенькой Ауди последней модели. Только из салона. Говорит, мы тут посоветовались и решили купить машину на все деньги. «Это ты к чему мне все рассказал?» – нахмурился дварф. «А к тому, дурья башка, что прежде чем покупать дорогущие руны на следующий уровень профы, ты должен был хотя бы сменить кирку на этом. Тебе же еще не меньше года сидеть на серых ресурсах». «Ты меня будешь так всю жизнь доставать?» – возмутился дварф. «Ну, протупил, с кем не бывает». «Со мной, например», – быстро ответил гном. «А тупить здесь нельзя, Сережа. Это тебе не простая компьютерная игрушка. Тут все вокруг не понарошку. Берись за голову, или вылетишь из бригады с такими закидонами. За тебя с твоим серым шмотом работать никто не собирается». На минуту воцарилась тишина, нарушаемая лишь злым пыхтением гнома. «Сань, ну ты че?» – пошел на попятную дварф. «Ну понял я все, понял. Не злись, чувак». «Серый, я за тебя, между прочим, перед парнями поручился». «Я понимаю». Дварф придвинулся к гному и по-дружески потряс того за плечо. «Вот увидишь, оправдаю, не просрамлю. Стану вон как пилот, прокачаюсь и буду бабло косить». «Ага», — хмыкнул гном. «Если в очередной раз не протупишь». «Сань, ну все, я осознал. Ты мне лучше скажи, есть ли новости о нем. А то я никак до форума не доберусь. Засыпаю последнее время очень рано». Рыжий гном кивнул и сказал. «Есть новости. В общем, повелители хаоса внесли пилота в ЧС. Говорят, награду за его скальп объявили». «Он и им насолил?» «Угу. Сам понимаешь, об этом инфы мало. Но точно известно, что он им поход по ничейкам подгадил». «Да ну! Баранки гну! А ты говоришь, будешь как пилот. Тебе до него расти и расти. Наши говорили, как-то с ним в одной пещере работали. Так он в убитом шматье, таская камни с нижних уровней, умудрился вздуть некоторых по норме». Запись закончилась, и я посмотрел на Романа Тарасовича. На зеленом лице веселая улыбка, глаза слегка прищурены. «Несколько часов назад записал в таверне Лутона. Думал, тебе понравится». «Да уж», вздыхаю я, «познавательное кино. А кличку мне уже давно придумали?» «На днях», ответил Рорк. «Но об этом потом. Повествуй». Рассказ о моих похождениях уложился в несколько минут. Дуэнд слушал с открытым ртом, не мигая. Только лишь иногда громко сглатывая в тех моментах, когда упоминался лут или собранные ресурсы. «А когда ты сбросил ежей на повозке, что дальше было?» «Эх, как обычно. Внезапно выключили свет. Я даже испугаться не успел». «Достали-таки?» «Да», — ответил я. «Фуриус с двух стрел уложил. И меня, и Гаврюшу». «Отомстил, выходит. А дальше?» «Дальше я очнулся в одной хитрой пещерке нагишом. Загоди сделал там точку привязки, на всякий пожарный». «Правильно», — одобрительно кивнул Дуэнд. «За 3 часа думал, окочурюсь. Я даже поежился, вспоминая эти мгновения. Ждал, когда пройдет штраф за смерть Маунта? Да. А почему 3, а не 6? Удивился Дуэнд и тут же сам ответил. Ах да, он же у тебя реликтовый. Верно, кивнул я. Потом мы, как говорится, на всех парах рванули назад, на перерез через горы. Шмот как, удалось сберечь? О-о-о, улыбнулся я, тут чистая случайность. Впрочем, как и все у тебя, хихикнул Дуэнд. Я шутливо отмахнулся и продолжил. Фуриус ведь нас над скалой подбил. Вот мой сундучок со скарбом на вершине-то и приземлился. А грабануть он тебя уже не смог. И чует моя селезенка, ты-то его шмот как раз-то и прибрал. Увы, пожимаю плечами. Вижу, как радость на зеленом лице постепенно сменяется вселенской грустью. Вот облом-то. Какой-то степени да. Вот паршивец. Дуэн снова счастлив, даже пот на лбу выступил. Не тяни. Короче, спускаюсь я вниз, ну, на поле боя. Там уже никого. Ни темных, ни кальтов. Так, а кто же победил-то? Судя по пепелищу на берегу, кальты хоронили павших. Значит, мы. Пока сидел в пещерке, опыт мне уже не капал. Видимо, надо находиться непосредственно в битве. Но пока летел над повозками, пока сбрасывал ежей, пока делал вираж, успел получить несколько уровней. «Вижу, красавец, уже 52-й», – похлопал меня по плечу Роман Тарасович. «Спасибо». «Так чем порадуешь старика?» – перешел он к делу. «Сундуки темных исчезли, а вот повозки…» Дуэнд счастливо потирает зеленые ладоши. Кажется, даже облизнулся. Почему-то вспомнился старый детский мультфильм. Там одна лягушка тоже так облизывалась при виде мошкары. «Они ведь несколько дней фармили», – продолжил я. «Добра там, в общем, было тоже прилично. Предполагаю, что сундуки темных собрали их скауты. Плюс самые ценные из повозок, на что хватило места в сумках. Но мы все равно в плюсе. У меня рюкзак сейчас лопнет. Только, знаешь, как-то не по себе. Чужое все-таки». «Хорош рефлексировать», – перебил меня Дуэнд. «Ты победитель. И это твои законные трофеи. Здесь так все устроено. Игровой процесс. Не ты их, так они тебя. Тем более эти люди знали, на что шли, пересекая границу ничейных земель. Не обеднеют. Там дикое поле, каждый сам за себя». «Умом понимаю, ты прав, а вот на душе осадок». Около часа Рорк перебирал трофеи, восхищенно цокая языком. Судя по его довольной физиономии, у нас все хорошо. «Первое время придется попридержать товар», – сказал он, закрывая свою сумку. «Очень много заметных вещиц. Либо скидывать их анонимно на аук. Но, как ты сам понимаешь, это не личная продажа, где можно заработать намного больше». «Я всегда думал, что через аукцион лучше всего продавать». «Обычные вещи, может быть, и да, но нередкие – это уж точно. Понимаешь? У нужного покупателя не всегда есть достаточная сумма при себе». «Какой же он тогда нужный?» – удивился я. «Да, Олег, делец из тебя никудышный». «А я вроде как и не претендую. У меня есть ты». «Тоже верно», – усмехнулся Роман Тарасович и продолжил объяснение. «Продать за хорошую цену можно разными способами. Например, в рассрочку, либо просто дать в долг. Все как в реальной жизни, Олег. Да придется подождать немного, но игра стоит свеч. Ну, нет у человека денег заплатить прямо сейчас. Зато он согласен отдать постепенно, на несколько процентов больше. Я иду ему на уступку, он за это платит, все честно». «Для меня это темный лес», – вынужден был признать я. «Вот ты ладненько. А чтобы ты был всегда в курсе, вот тебе подробный список всех операций с обозначением моего процента. Тебе денежку на счет или сейчас возьмешь? Кстати, вот свитки всякие, сталь и еще по мелочам». Когда мы решили все организационные вопросы, и я запрыгнул в седло, Рорк картинно вытер несуществующую слезу со щеки. «Лети, кормилец ты наш!» Я в ответ лишь закатил глаза и, взлетая, махнул на прощание рукой. Пока летел к стойбищу кальтов, успел многое обдумать. Главная мысль – что дальше? Хотя более точный вопрос – как все это осуществить? Карта торговых путей Эннонов девственно чиста. Мастера исчезли, не считая единственной точки – сумеречной твердыни. Не буду же я штурмовать подземелья города Эннонов с ржавым скоробеем и парочкой блох. Тут этот фокус не пройдет. И пусть скоробей уже не ржавый, а блох стало в два раза больше, я по-прежнему не дотягиваю до приемлемого уровня. Может быть, пожертвовав собой ради победы кальтов, я совершил глупость? Правильнее было бы примоститься на какой-нибудь скале, призвать Шелуна, Гаврюшу, чтобы набирались опыта, и пулять изредка из рогатки по сражающимся? Несомненно, наши уровни выросли бы в разы. Сейчас щеголял бы 70-м, не меньше. Петы получили бы по новому умению. А погибшие кальты? Ну, бывает, скажет кто-то. Это же игра. Кроме того, в стойбище ведь осталось еще много воинов, женщин, стариков, детей. Они ведь тоже могут наносить урон. Их ведь тоже можно натравливать на всяких монстров, а самому спокойно получать опыт. А дальше? Что делать дальше, когда истреблю под корень весь род кальтов? Ничего ты не понимаешь, Олег. Фуриус ведь невольно дал подсказку. Летай себе по ничейным землям, мониторь бои игроков с мобами, занимайся мародерством. Все ведь просто же. И никакого риска. И уж тем более расходов. Чистая прибыль во всем. Аж мороз по коже от нарисованной картинки. Если разрабы думают, что я способен на такие поступки, они глубоко ошибаются. Но Глеб прав. Зацепок больше нет, только кальты. А там уже посмотрим, куда выведет кривая. Невольно вспомнились события последних дней. Прятки закончились, засветился по полной. Даже прозвище уже дали. Ланс правша, несомненно, прав. Я даже примерно себе не представлял, до какой степени взбудоражил местный социум своим походом в фортовую крепость. Стальная сотня, повелители хаоса. Вляпался по уши. Темные объявили охоту. Забыл спросить у Рорга, какова цена за мой скальп. Хотя какая мне разница? Таннер писать перестал. Молчит уже несколько дней. Видимо, время уговоров прошло. Пришлось удалить себя из всех списков моих друзей, кроме Романа Тарасовича. Не буду лишний раз подставлять хороших людей. Потом, когда вся эта кутерьма закончится, соберемся и пообщаемся. Люди все не глупые, надеюсь, поймут мой поступок. Тем более не впервой. К стойбищу моих новых друзей добрался затемно. А ведь сегодня прекрасная ночь. На небе не тучки, бесконечно глубокое прозрачное небесное полотно, усыпанное миллиардами звезд-светлячков. Луна просто гигантских размеров. Необычайность слегка пугает. Небо зазеркалье будто предвещает что-то новое, необыкновенное. А вот и стойбище. Скалы, словно каменная зубастая пасть исполинского чудовища, готовы в любой момент поглотить суетящихся мелких букашек на дне ущелья. Далеко внизу, у основания скал, сияют десятки костров. Особенно выделяется вон тот гигант в центре. Даже отсюда, на фоне огня, видны фигурки множества сидящих кальтов. Идем на снижение. Откуда-то снизу внезапно донесся шум голосов, усиленный эхом. Слов не разобрать, но такое ощущение, будто кричат именно мне. Ну вот, еще голоса. Вижу, меня заметили дозорные сов, приветственно машут руками. Хотел было поднять руку в ответном приветствии, но неожиданно получил системное сообщение. Внимание, вы пересекли границу лагеря Союза кальтских кланов. Опа, они уже и союз состряпать успели. Молодцы, на месте не сидят. В стойбище что-то происходит, причем очень важное. Кстати, не сразу заметил. Народ уже, как говорится, практически на чемоданах. Все правильно. Лаош ведь перед уходом в разведку приказал всем собираться. Только вот куда они пойдут? Вернее, мы пойдем. Эх, вопрос века. Подозреваю, именно это и решают сейчас отцы нации у самого огромного костра. Значит, я вовремя. Пролетая над лагерем, вижу улыбающиеся лица, обращенные в мою сторону. Детвора встречает восхищенным визгом и криком. А ведь мне тут рады. Даже очень. Небо и земля в сравнении с моим первым визитом. Чертовски приятно, скажу я вам. Гаврюша, чувствуя мое настроение, идет на бреющем. Широкие крылья разведены в стороны, матово-пепельный доспех в свете костров похож на драконью чешую. Красуется чертяка. Народу, кстати, нравится. Некоторые без страха тянут руки в надежде дотронуться до величественного зверя. А ведь он у меня действительно красавец. Настоящий ночной охотник. У гигантского костра меня встречают стоя. Как и предполагал, здесь все значимые фигуры обоих кланов. Вижу счастливые лица парней. Мне кажется, Илидрой улыбается шире всех. Встретился взглядом с Лаошем. Выжил все-таки. Похудел, постарел, но выжил, и это главное. Кивнули друг другу по-приятельски. Надеюсь, старые обиды забыты, и шаман настроен на нормальное сотрудничество. Из седла спрыгнул прямо в объятия Дроя. По спине и по плечам то и дело кто-то смачно хлопает. «Эй-эй, прибьете же!» – прохрипел я. «Хотя какое там? Умру от удушения!» «Выжил-таки!» Дрой, счастливо улыбаясь, отстранился, держа руки на моих плечах. «Ну как? Я ведь собственными глазами видел, как ты упал на скалы». «Хм, вот значит как. Не дождетесь!» – улыбаясь, отвечаю классической фразой. Все дружно заржали и похлопывания повторились. Вслед за Дроем на меня накинулись остальные ребята из нашего отряда. Каждый счел своим долгом высказать мне все, что они думают по поводу моего неожиданного воскрешения. При этом использовались эпитеты, которые в приличном обществе лучше не произносить. Знали бы, насколько вы правы насчет воскрешения. Все эти телячьи нежности постоянно сопровождались непрерывно тренькающими сообщениями системы. Открыть окно чата я смог только, когда меня наконец оставили в покое и усадили на почетное место у костра. С каждым прочитанным словом становилось тяжелее дышать. Сердце вот-вот вырвется из груди. «Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед кланом Рыжих Сов вы награждаетесь Орденом Признания. Справка. Орден Признания дается игроку, набравшему 500 единиц соответствующей репутации. Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед кланом Рыжих Сов вы награждаетесь Орденом Дружбы. Справка. Орден Дружбы дается игроку, набравшему 1000 единиц соответствующей репутации. Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед кланом Рыжих Сов вы награждаетесь Орденом Уважения. Справка. Орден Уважения дается игроку, набравшему 2000 единиц соответствующей репутации. Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед Союзом Кальских Кланов вы награждаетесь Орденом Признания. Справка. Орден Признания дается игроку, набравшему 500 единиц соответствующей репутации. Внимание! За помощь врагу Меленвилля вы лишаетесь всех регалий, знаков отличия и очков репутаций. Дальше шел внушительный список всех значимых НПС Меленвилля, которые относились ко мне с неприязнью. Гарт и Тронус, увы, тоже были в этом списке. С замиранием сердца взглянул на панельку с наградами. Фух, отлегло. Ордена «Мощь героя» и «Борец с нежитью» на месте. Видимо, эти награды даются независимо от принадлежности игрока какой-либо из сторон. А вот так тяжело, можно сказать, по крупицам собираемая репутация Меленвилля отсвечивала нулем. Все, в столицу мне путь заказан. Теперь любой стражник посчитает своим долгом прибить меня, как только представится такая возможность. Было ли чувство разочарования? Нет. Я знал, что это рано или поздно произойдет. И я знал, на что шел. Только вот не ожидал, что все так быстро случится. Дальше в сообщении объяснялось, что с банком мои отношения никак не изменились. Просто мне нужно быть готовым к неприязненному отношению тамошних клерков. Хотя какие там клерки? Одни автоматы. А вот множество лавочек и магазинчиков неписей с этого момента будут обслуживать меня без скидок. Аукцион все еще был в моем распоряжении. Собственно, все логично. Я ведь не сменил сторону, потерял столичную репутацию. Но такое с каждым может случиться. Топоры меня встретили не так бурно, как совы, но по-доброму. Мой кульбит над повозками темных возымел свой результат. Положительное отношение горцев выражалось в 300 репутации клана черных топоров. В общем, первый шаг сделан. Пора разбираться в ситуации. Закрыв окно чата, я стал прислушиваться, о чем говорят главные мужи клана. «Нужно отправить разведчиков назад в долину Серебряных гор», — говорил крупный кальт по имени Латис. Судя по одежде, не воин и не маг. На скотовода тоже мало похож. Из мастеровых, что ли? Широкие плечи, ладони лопаты. За пояс заткнут небольшой молоток. Точно из мастеровых. «А как же Нокты?» – возразил ему Амси стройный. «Этот из наших, худощавый, с ног до головы замотанный в шкуры. Тут не ошибешься, явный оленевод». «Нокты на оккупированных землях долго не задерживаются», – выдал низенький кальт по имени Притус. «Ого, да тут столкновение классов, настоящий интеллигент-очкарик, коллега». Длинная накидка из черной материи, широкий берет, узкое лицо, умные глаза смотрят на всех через линзы небольшого пенсне. Руку даю на отсечение, в заплечном мешке куча книг. Очень интересно. Народ начал эмоционально обсуждать вышесказанное. Видимо, мелкий кальт пользуется авторитетом. Любопытно, а не он ли причастен к сборке катапульт? Неспроста он присутствует на этом совете. «Притус дело говорит», – пробасился добородый Крим. «Нам вообще не стоило бросать наш дом. Всему виной вся эта шаманская грызня. Вечно не поделят что-то между собой, а потом простой люд отдувается». Топоры одобрительно загудели, поддерживая крепыша. Лаош тут же был удостоен множества неприязненных взглядов. Старик даже поежился, будто от сквозняка. Внезапно на сторону Лаоша встал Дрой. «Согласен с тобой, Крим. Только это шаманы подгорных кланов вечно подвигали нашего. Насколько я знаю, Лаош предлагал объединиться и сразиться с Ноктами, но ваши вожди решили по-другому». Клык явно подрос в глазах рыжих сов, да и топоров тоже. Вон как смотрят на него, чуть ли не с обожанием. «Что же касается возвращения в долину Серебряных гор», подбоченись продолжил он, «я против». «Но почему?» – удивился Крим. «Славный воин Дрой Клык уклоняется от битвы!» Совы нахмурились, зароптали. «Это серьезное обвинение». «Да!» – ошарашил их ответом мой друг. Над костром повисло гробовое молчание. Наблюдаю за вытянутыми лицами и открытыми ртами. Только Лаош понимающе улыбается. Наши взгляды встретились. Столкновение с темными здорово сплотило шамана и моего командира. Вон как спелись. И правильно. В первую очередь благополучие клана, а потом уже собственные амбиции. «Да», — повторил Дрой, — «я уклоняюсь. Потому что второй раз я не клюну на вашу уловку. Один умный воин предупреждал меня о беде, но меня ослепила гордыня. Я поставил собственные желания над интересами клана. Еще недавно Зорг красиво рассказывал нам всем, как вы доблестно сражались со светлыми. На самом же деле, вам надавали похолки, словно напакостившим псам. И не надо тут вскакивать. Вы мужчины и должны уметь слушать правду от своих друзей и союзников. Мои соратники отдали жизнь на берегу Тихой, чтобы ваши жены, матери, дети, да и вы сами могли жить. Вы знали силу врага, но не предупредили нас. Сейчас вы пытаетесь проделать тот же трюк. Нет, у вас это больше не пройдет. Хочешь сражаться с Ноктами, Крим? Бери своих воинов и отправляйся в поход. Я первым назову тебя героем, но совы не пойдут с тобой. потому что они бесславно погибнут там. Та долина уже не наш дом. Мы должны искать новый. Выбор за вами. Остаться с нами или вести свои семьи на верную гибель». Когда Дрой замолчал, произошло то, что я называю прекрасно сыгранной партией. Лаош поднялся со своего места и громко произнес: «Предлагаю главам родов проголосовать. Кто за то, чтобы черные топоры присоединились к рыжим совам?» Великолепный ход, но пока только шах. Секундное молчание, повисшее над костром, вдруг взорвалось множеством громких криков. Что тут началось? Седовласые мужи и старикашки преклонных лет вскакивали со своих мест и, перебивая друг друга, орали что-то гневное в сторону шамана. Лаош спокойно сидел на широком камне, застеленном шкурами, и напоминал бронзовую статую. Ни один мускул на морщинистом лице не дрогнул. Гордый взгляд темных глаз устремлен в костер, будто происходящее его не касается. Бросаю короткий взгляд на Дроя. Вот жуки, точно спелись. Мой командир, а ведь я все еще состою в его отряде, и в рейде, кстати, тоже, спокойно склонил голову вправо и выслушивает донесение одного из бойцов. Спина прямая, руки на коленях. Топоры гомонят, что те гуси на фермерском дворе, а тому хоть бы хны. Спустя несколько минут гневный галдеж пошел на убыль. Начался следующий этап. Старейшины топоров сбились в кучки и стали что-то обсуждать между собой, периодически вскакивая и плюясь под ноги соседу. Кто-то даже плюнул в глаз оппоненту. Потаскали друг друга за бороды и снова стали обсуждать сложившуюся ситуацию. В общем, все как в реальной жизни. Все понимают, что грядущее присоединение неизбежно, но каждый пытается получить профит. Не удивлюсь, если Лаош уже давно с каждым переговорил и пообещал то, что нужно. И все, что я сейчас наблюдаю, обычный фарс. Ну, не похоже, что топоры очень уж расстроены. Видимо, идея соединения уже давно созрела, а это был всего лишь спектакль. Ну, не могут разумные без этого. Вся наша политика – это грандиозный спектакль, где роли каждого актера уже расписаны, а декорации давно нарисованы. Наконец кино закончилось, и в круг стали выходить седовласые мужи. Каждый, делая шаг, прикладывал правую руку к сердцу и склонял голову. Потом следовала проникновенная и гордая речь о величии, дружбе и родстве. Я насчитал 9 родоначальников. Последним в круг вступил хмурый Крим. Все, вот теперь шах и мат. Внимание! Клан Черных Топоров прекратил свое существование. Вы потеряли 305 единиц репутации клана Черных Топоров. Внимание! Союз кальских кланов прекратил свое существование. Вы потеряли 530 единиц репутации Союз кальских кланов. Вы потеряли Орден признания Союза кальских кланов. Внимание! Достижение! Поздравляем! Вы получили достижение «Невольный свидетель». Ваша награда – шанс получить знания в бою увеличивается на 3%. Вот так вот. Я стал невольным свидетелем исторического события. Совы, улыбаясь, вставали со своих мест и обнимали новых членов клана. Когда обнимание и братание пошли на убыль, шаман встал со своего места и поднял руки над головой, призывая всех выслушать его. «Братья! Братья!» Когда все успокоились и заняли свои места, старик продолжил. «Мы так и не решили самый главный вопрос. Куда нам идти?» Над костром снова повисла тишина. Лаош обвел всех взглядом и после короткой паузы сказал. «У меня есть предложение». Кальты тут же загомонили. «Давай, говори, мы слушаем тебя». Лаош величественно кивнул и продолжил. «Среди нас есть воин, который не раз предупреждал нас об опасности. Кроме того, благодаря именно ему наши бойцы смогли сломить сопротивление врага и победить». Чувствую на себе взгляды нескольких десятков глаз. Стоило труда сдержаться и не поежиться. «Он многое видел и многое знает», — продолжал шаман. «Ну, это ты слегка переборщил». «Предлагаю дать ему слово». Толпа снова зашумела. Мол, да, давайте дадим слово Ольду. Кстати, как только топоры чудесным образом стали рыжими совами, я перестал чувствовать неприязнь и холодность с их стороны. Смотрит как на своего, абсолютно доброжелательно. Репутация – великое дело. «Как думаешь, куда нам идти, Ольд?» На мгновение я даже растерялся. Да и что будут значить мои слова? Да, они хорошо ко мне относятся. Да, принимают за своего. Но не более. Мое предложение будет носить лишь рекомендательный характер. Все равно кланам, племенем или, если хотите, рейдом будут руководить другие. Стоп. На секунду я замер, будто меня ударила молния. Как же я мог забыть-то? А что если... Дрожащая рука нырнула в сумку. Пальцы быстро нащупали шершавый пергамент. «Вы хотите активировать свиток «Великое посвящение»? Помните, с повышением определенной репутации вы рискуете нажить себе могущественных врагов. Принять, отказаться». Сердце замерло, будто испуганный заяц. Неужели вот оно, решение? Принять. «Внимание! Вам необходимо выбрать одну из репутаций, которую вы хотели бы повысить». Быстро пролистываю список и активирую нужные мне названия. В следующее мгновение алый пергамент превращается в пыль, и перед глазами замелькали системные сообщения. «Поздравляем, Ольд! Вам начислено 2000 единиц репутации клана Рыжих Сов. Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед кланом Рыжих Сов вы награждаетесь Орденом Почета. Справка. Орден Почета дается игроку, набравшему 3000 единиц соответствующей репутации. Поздравляем, Ольд! За выдающиеся заслуги перед кланом Рыжих Сов вы награждаетесь Орденом Поклонения. Справка. Орден Поклонения дается игроку, набравшему 4000 единиц соответствующей репутации. Максимальное значение. Внимание! Легендарное достижение! Поздравляем! Вы получили легендарное достижение «Первый среди изгоев». Вы – легенда. Ваша награда – Орден Длань Отверженных. Внимание! Согласно репутационному рейтингу, лидерство рейда переходит вам. Справка. На данный момент в вашем рейде состоит 296 неигровых персонажа. Легко вооруженные ратники – 16, копейщики – 50, стрелки – 60. Военные инженеры – 6, обычные переселенцы – 164. От чтения оторвал звук голоса шамана. «Ольд, куда нам идти?» Мне стоило труда сфокусироваться. Когда у меня все-таки это получилось, я был ошарашен теми изменениями, что произошли с кальтами. Первое, что бросалось в глаза – выражение лиц. Как будто и не знал их вовсе. Парни из отряда Дроя, сам командир, Лаош, остальные кальты, они смотрели на меня, как на последнюю надежду клана. На того, кто приведет их в землю обетованную. Орден поклонения, говорите? Кроме того, перед глазами справа появилось небольшое окошко с каким-то графиком. Так ведь это же своеобразный рейтинг каждого члена клана. Показатели не стояли на месте. Имена кальтов постепенно то поднимаются, то опускаются в репутационной таблице. Кстати, теперь я смогу легко одним кликом узнать о репутации каждого члена клана. Более того, его характеристики, уровень и способности. Чувствую, начинают дрожать руки. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Подняв голову, я медленно обвел взглядом примолкших глав родов моих друзей. Встретился глазами с шаманом. После меня он стоял на втором месте в репутационном рейтинге. Старик серьезно кивнул, подбадривая меня. Мол, говори, мы готовы. Ну что же, придется оправдывать ожидания моего нового народа. Поднявшись во весь рост, я громко произнес. «Мы не пойдем ни на юг, ни к потерянному вами дому. Уж поверьте мне, на западе и на востоке нам тоже нечего делать. Остается одно единственно правильное направление. Мы идем на север. Нас ждет новый дом, сумеречная твердыня». Конец третьей книги.